Естественно, это был не первый случай, когда знаменитость подавала в суд на папарацци за вмешательство в личную жизнь. Такие судебные дела рассматривались практически на следующий день, но почти никогда не выигрывались. Большинство из них являлось лишь способом мгновенно вымести гнев и быстро сходило на нет, потому что закон в большинстве штатов Америки устанавливал, что в случае удовлетворения интереса общественности СМИ имеют право разоблачать и вещать текущие и прошлые случаи с публичными людьми, к тому же не обязаны заранее просить разрешения на использование имен и фотографии этих людей. Поэтому где Том Хэнкс гуляет с семьей, какая парочка влюбленных пошла в ресторан, чем они занимаются, что говорят, ничего из этого не конфиденциально, а при условии, что есть общественное внимание и что информация была получена законным путем, в публикациях могут быть использованы имена, фотографии и данные политиков, участников предвыборной гонки, актеров, писателей, музыкантов и других общественных знаменитостей. Для этого не надо получать разрешение. Если эти сведения связаны с их государственной или публичной ролью, то пусть даже раскроется что-то из их личной жизни, все равно не нужно разрешение. Поэтому для того, чтобы написать биографию Джорджа Буша или снять биографический фильм про Билла Гейтса, согласие этих людей не обязательно. Калифорния является ядром развлекательной индустрии и местом, где папарацци бесчинствуют больше всего. Как бы знаменитости не хотели, их фотографируют, снимают на видео, записывают их разговоры. Но папарацци не просто следуют за кем-то по пятам, они делают это скрытно, вдобавок маскируются, куда-нибудь прокрадываются. Их методы становятся все более высокотехнологичными. Они все больше походят на шпионов, а знаменитости кажутся все более скучными, так как стараются осторожничать и вести себя порядочно. А сейчас жалоба Ван Яна на события Голливуда, в сущности, состояла в том, что несколько его высказываний недозволенным способом разузнали и огласили. Если суд признает, что общественность была в этом заинтересована, тогда никакого наказания не последует. Даже если газета проиграет дело, принесение извинений, от которых не будет никаких убытков, это сущий пустяк, а денежную компенсацию назначит не слишком большую, зато выросшие известности объемы продаж принесут хорошую прибыль. Именно по этой причине желтая пресса осмеливается публиковать какую угодно новость. Однако если удастся найти неопровержимые доказательства того, что разговор был тайно записан, если будет доказано это противозаконное действие, тогда кому-то суждено будет отравиться в тюрьму. Поэтому Ван Ян поручил охранной фирме израильских военных экспертов собрать эти доказательства, максимально задействовав свои способности, чтобы потом посадить в тюрьму соответствующих людей. Зато событиям Голливуда сейчас не терпелось, чтобы весь мир узнал, что на них подал в суд волшебный юноша, ведь это означало, что их недавняя новость оказалась правдой, а значит, и другие их новости правдивы. Поэтому еще больше людей побежит покупать эту газету. В своем свежем выпуске события Голливуда поспешили опубликовать данную новость и раскрыли еще больше подробностей того разговора в палате. Они по-прежнему не стали писать про старика У, поскольку тот не являлся публичным человеком, и снова рассказали про Ван Яна, например, он, оказывается, имеет прозвище Йонгист Флы, Цзи Фэй, а еще планирует через несколько лет жениться на Джессике и завести с ней детей. И снова было упомянуто получение Оскара за лучшую режиссуру в 2003 году. Следившие за этим делом фанаты киноманы теперь получили подтверждение, что слитая информация оказалась настоящей. Волшебный юноша действительно пообещал своему наставнику, что в 23 года получит Оскар. Его хейтеры продолжали язвить, а его поклонники продолжали выражать понимание, но никто не говорил, что он сможет выиграть награду. Ван Ян сидел за письменным столом в кабинете, глядел в монитор компьютера и стучал по клавиатуре, делая запись для своего блога, который уже много дней не обновлялся. Он вспоминал кое-какие события из прошлого своего наставника и высказал свое отношение к тому, что творилось в последние дни. «Не желаю много говорить про их поступок, время расставит все по своим местам». Взяв стакан обычной воды, он сделал глоток, в раздумье почитал документы и напечатал. «Если бы выигранный Оскар мог продлить жизнь моему наставнику на пару лет, мог порадовать моих родных, мне бы хотелось выигрывать каждый год. Наставник ушел, я всегда буду скучать по нему и я буду стараться осуществить слова, сказанные ему: «Стану ли я лучшим режиссером в 2003 году?» Он улыбнулся. «Ребята, жизнь как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется». Когда эта запись была добавлена в блог, на следующий день многие желтые газеты следом сделали репортаж. Даже такая крупная газета, как Los Angeles Times, начала уделять внимание. Все узнали о глубоких чувствах между Ван Яном и его наставником, о ненависти Ван Яна к папарацци и желтой прессе и его реакции на лучшего режиссера. Он процитировал фразу из Форреста Гампа, словно ему не терпелось кое-что доказать. Он будто говорил: «Пусть вы все считаете, что у меня не получится, это вовсе не значит, что у меня нет никаких шансов». Его речь хоть и не была дерзкой, но выглядела довольно самоуверенной. Хейтеры тотчас возбудились, им так и хотелось, чтобы вот-вот настал 2003 год и они увидели, как осрамится этот паренек. Они писали: «Премия МТВ вскружила ему голову. Брось, волшебный юноша, ты уже выставил себя на посмешище. Смотрите, держу пари, что его даже не номинируют. Если окажется не так, готов лизнуть ему яйца». Те же, кто его поддерживал, приутихли. Конечно, все равно было много ярых фанаток, которые защищали его. Вот за такой оптимизм и юмор он нам и нравится. Похоже, кто-то знаком с доктором Брауном переместился в 2003 год на его машине времени. Ян прав. Кто знает, какая попадется начинка. Боимся, в конфете не будет начинки с лучшим режиссером. Анализировал журнал Film Comment. Эта статья, где в основном были собраны взгляды СМИ, моментально получила поддержку многих людей и распространилась по интернету, будто в ней содержалась непреклонная истина. Хоть он и волшебный юноша, хоть он и тот, у кого больше всего шансов установить новый рекорд на Оскаре, однако вероятность получить через пару лет золотую статуэтку за лучшую режиссуру не то чтобы совсем отсутствует, но составляет всего 0,1%. Эта трезвая статья ставила целью вовсе не унизить Ван Яна, а за счет него рассказать о нынешнем положении и истории Оскара, а также косвенно покритиковать Оскар. Помимо уже известных проблем в виде возраста и послужного списка, важнее всего были принципы вручения Оскара. Из режиссерских планов волшебного юноши на данный момент, это только район 9. Давайте проанализируем, что будет, если он попытается захватить Оскар с помощью этого фильма. Мы не знаем, что из себя представляет район 9, сейчас лишь можем полагаться на догадки. Это псевдодокументалистика, есть насилие с рейтингом R, намечается культовый фильм. Незаурядные культовые фильмы никогда не были совместимы с шаблонным академизмом. Молодой режиссер от всей души забавляется в культовом кино, проявляет свои таланты, преданные фанаты поддерживают его. Все бы ничего, но если хочешь получить награды и добиться еще большего успеха, тогда ты должен вернуться в мейнстримное русло или по крайней мере натянуть оболочку мейнстримного кино. Некоторые упрямцы не изменяют себе и продолжают настоять на своем, как, например, ведущая фигура культового кино Дэвид Финчер, но его «Бойцовский клуб», который получил бесчисленное количество положительных отзывов и который восторженно называли главным культовым фильмом, в прошлом году на «Оскаре» удостоился лишь номинации «Лучший звуковой монтаж». Культовое кино начало воевать на «Оскаре» не слишком давно, с 90-х, вышедший в 1991 году «Бартон Финк братьев Коэнов» выиграл 3 приза Каннского фестиваля. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер. А на «Оскаре» фильм был лишь выдвинут в номинациях «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая мужская роль второго плана». В последний раз культовое кино получало золотую статуэтку в 1995 году. В то время «Криминальное чтиво», снятое другой ведущей фигурой, Квентином Тарантино, удостоилось 7 номинаций, включая лучший фильм и лучшая режиссура. По окончании церемонии вручения эта картина выиграла только награду за лучший сценарий, а награды за лучший фильм и лучшую режиссуру получил Форрест Гамп Роберта Земекиса. Если бы в то время не было Форреста Гампа и «Побега из Шоушенка», смогло бы «Криминальное чтиво» выиграть? Возможно, или возможно, что его затмили бы другие популярные мейнстримные фильмы, но, так или иначе, реальность была такова, что «Криминальное чтиво» не выиграло главные награды. Каждый год выходило по несколько классических фильмов академической направленности, и 2003 год вряд ли станет исключением. А «Район 9» будет не только культовым фильмом с насилием, но еще и не созревшей псевдодокументалистикой. Можно сказать, что сложность получить награду вырастет в несколько раз. Если он будет таким же выдающимся, как «Криминальное чтиво», только тогда появится возможность получить номинацию. Но, по сравнению с проблемой культового кино, была еще куда более серьезная и смертельная проблема. Связь между районом 9 и зоной 51, спецэффекты, футболка волшебного юноши. Все это наталкивает нас на мысль, что район 9 – научная фантастика. Но факт в том, что за 73 года существования «Оскара» научно-фантастические фильмы, кроме технических наград, никогда не получали награды за лучшие фильмы и лучшую режиссуру. За 73-летнюю историю «Оскара» в номинацию «Лучший фильм» попали всего 4 научно-фантастические картины. «Доктор Стрэнджлав» в 1965 году, «Заводной апельсин» в 1972 году, «Звездные войны» в 1978 году и «Инопланетянин» в 1983 году. А название лучшего режиссера за счет научно-фантастических картин были номинированы всего лишь 3 человека. Стэнли Кубрик – 3 раза. «Доктор Стрэнджлав», «Заводной апельсин», «Космическая одиссея» 2001 в 1968 году, 34-летний Джордж Лукас, «Звездные войны» и Стивен Спилберг в 32 года и 37 лет, «Близкие контакты третьей степени» в 1978 году и «Инопланетянин». Эти фильмы – эпохальные, феноменальные работы, а трое человек – знаковые личности в режиссерской среде и кумиры несметного множества режиссеров младшего поколения. Однако «Оскар» окатил их ледяной водой. Из 11 номинаций «Звездные войны» получили только технические награды. Из 8 номинаций «Инопланетянин» тоже взял только технические награды, а другие выдающиеся научно-фантастические картины, например, «Бегущий по лезвию», «Назад в будущее», «Терминатор 2», «Матрица» даже не удостоились основных номинаций. Почему «Оскар» так ненавидел научную фантастику? Вероятно, старперы из Академии вряд ли смогли бы ответить на этот вопрос. Они по привычке свысока и враждебно смотрели на блокбастеры, недооценивали спецэффекты, пренебрегали научной фантастикой. Это уже стало 73-летней традицией. Если район 9 – научная фантастика, мы уже знаем, как к нему отнесутся. Каким бы ярким, каким бы шокирующим ни был фильм, в любом случае результат предрешен. Технические награды. Ни о каких золотых статуэтках за лучший фильм и лучшую режиссуру не может быть и речи. Если «Волшебный юноша» в 23 года будет номинирован, станет четвертым таким режиссером и поможет научной фантастике вернуться в «Оскар» спустя 20 лет, это уже будет грандиозным чудом. Возможно, вот какая начинка попадется в конфете. Глава 132. Имаги Ингине. Чувак, ты разве не лучший режиссер? Уверена, ты выиграешь. Слушая, с какой непоколебимостью говорит Натали на другом конце провода, Ван Ян не удержался от смеха. Продолжая гулять по аллее, он весело вымолвил: «Спасибо, но незачем верить в меня, правда незачем, ха-ха, у меня не получится. Я только сейчас узнал, что за многолетнюю историю «Оскара», оказывается, только 3 человека с научной фантастикой были номинированы на лучшего режиссера, но я-то как раз и собираюсь снимать научную фантастику. Проклятие». Ему нравилось исследовать кинематограф, однако его не особо увлекали подобные исторические подробности «Оскара». Далее он произнес: «Кто эта троица?» «Стэнли Кубрик, вау. Космическая одиссея 2001. Знаешь, этот фильм, его космические корабли, суперкомпьютер. Что тут сказать? Немыслимо, невероятно». Потом еще Джордж Лукас, вау. «Звездные войны». «Здравствуйте, Ваше Величество Падме. Поверить не могу, я разговариваю по телефону с самой королевой». «Ха». Тут же рассмеялась Натали и, притворившись торжественно строгой, сказала: «Но и ты ничуть не хуже, ведь ты волшебный юноша. Да будет тебе известно, отважные жители моей планеты Набу никогда не говорят: у меня не получится. Никогда». Ван Ян пожал плечами, с улыбкой промолвив: «Простите, Ваше Величество, я всего лишь обычный житель планеты Земля». Двое людей посмеялись, после чего Ван Ян понемногу успокоился и произнес: «Ладно, раз все ободряют меня, тогда к черту пессимизм. Буду есть, есть и есть шоколадные конфеты из коробки. Рано или поздно мне попадется начинка с лучшим режиссером». «Вот и правильно, в любом случае задай жару. А вообще, без разницы, получишь ты «Оскар» или нет, ГМ, я имею в виду, все равно у тебя будет классный фильм», — хихикнула Натали, после чего серьезно сказала: «Ян, не перенапрягай свои нервы, хорошо?» Ван Ян нагокнул и хотел уже сказать спасибо, как вновь услышал ее: «Нервное напряжение может вызвать преждевременное старение, станешь уродливым, вот тогда у тебя точно перестанет получаться». «Перестанет получаться?» Ван Ян остановился и недоуменно нахмурился. Натали продолжала: «Впрочем, в глубине души мне хочется, чтобы с тобой такое случилось. Потом бы тебя бросила Джесси. Что до меня, я не смотрю на внешнюю оболочку. 8 кубиков пресса – это хорошо, но и 1 кубик тоже ничего. Да и без секса можно обойтись. Так, наверное, даже удастся избежать многих хлопот». Ван Ян, поняв ее намек, закатил глаза и с улыбкой произнес: «Знаешь, почему я тебя воспринимаю как друга гея?» Он сделал паузу и громко ответил: «Вот именно поэтому». Натали беззаботно засмеялась, сказав: «Чувак, сейчас твой голос меня радует, пожалуй, я распечатаю то твое поздравление». Ван Ян улыбнулся: «Окей, счастливого дня рождения, стало взрослее еще на год, будь послушной». Натали легкомысленно присвистнула и возбужденно вымолвила: «Еще один год, через год смогу открыто распивать алкоголь в ночных клубах, буду пить, пить, пить, затрахаю до смерти всех сучек. Ваше Величество, пожалуйста, не забывайте про имидж». Поспешил предупредить Ван Ян и с улыбкой покачал головой. А что еще можно было сказать ей? Он напоследок произнес: «Ладно, мне надо работать, спасибо за твое корявое подбадривание. Угу, пока. Как будет время, заезжай развлечься в Нью-Йорк». Ван Ян отказался: «Нет уж, я и так в этом году проторчал целый месяц в Нью-Йорке, с меня хватит. Только в сентябре приеду оформлять освобождение из тюрьмы. До встречи, мой друг». Хотя большинство не верило в его становление лучшим режиссером, позиция Ван Яна осталась неизменной. Главное – хорошо выполнять свою работу. А на данный момент работа, не терпевшая отлагательств, заключалась в покупке компании по созданию спецэффектов. Ван Ян набрал по мобильнику номер, как вдруг насупился. Впереди виднелся папарацци с длиннофокусным фотоаппаратом, который снимал его. «Привет, Марк, они прибыли?» Ван Ян с каменным лицом смотрел на того папарацци. Выслушав по телефону ответ Стрэнга, он кивнул и произнес: «Ага, хорошо, я скоро буду». Поиск подходящей для приобретения и инвестирования компании по спецэффектам являлся ключевой задачей Flame Films. Для этого они распространяли новость о поиске, чтобы кто-нибудь откликнулся, либо сами искали и связывались с компаниями. Затем Ван Ян, Марк Стрэнг и гендиректор Blue Sky Studios Крис Уикш проанализировали все варианты и в конечном счете остановили свой выбор на канадской студии под названием Image Engine. В 1995 году Грегори Холмс совместно с партнером Кристофером Массманом учредил в Ванкувере Image Engine. В настоящее время студия была небольшой, в основном занималась созданием визуальных эффектов в телерекламе, а касательно кино и телепроектов, она поработала только над сериалом «Звездные врата» SG-1. Зато «Звездные врата» с первой трансляции в 1997 году по сегодняшний день имели положительные отзывы. Фанаты нахваливали тамошние спецэффекты. Моделированием объектов и обработкой визуальных эффектов частично занималась Image Engine. Для обработки визуальных эффектов студия в основном пользовалась программой Nuke, разработанной студией Digital Domain. Естественно, были приобретены права на использование. Может, Image Engine не так хорошо работала в Nuke, как Digital Domain, но все равно заслуживала похвалы в плане освоения и исследования данной программы. Что касается моделирования, то есть первого шага работы по превращению двухмерного рисунка в трехмерную анимацию, то у Image Engine уже имелся определенный опыт, который нельзя было недооценивать. Но в целом сейчас Image Engine являлась маленькой компанией. Несмотря на название Image Engine, ей недоставало мощного графического движка, у нее отсутствовали технологии по симуляции скелета и волос. Такая студия была не способна взвалить на свои плечи обязанности по созданию спецэффектов в районе 9. Однако это было в норме вещей. Если непосредственно покупать способную компанию по спецэффектам, непременно придется потратить в несколько раз больше денег, причем не факт, что сама компания согласится продать себя. Ван Ян и остальные положили глаз на Image Engine по той причине, что у студии был потенциал для развития, ее нынешние сотрудники были собраны с разных уголков мира: Канады, США, Новой Зеландии, Китая. В общей сложности получалось больше 10 стран, окружение было многообразное. Студия постоянно набирала талантливые кадры с разных местностей, что говорило о том, что она готова к инновациям и исследованиям. Учредитель магии Ингени Грегори Холмс не был каким-то сумасшедшим технарем, а являлся хорошим менеджером, который умел руководить компанией. За свою многолетнюю работу он приобрел широкие связи, включая молодые таланты индустрии, среди которых, например, были технический директор «Матрицы» Шон Уолш, руководитель отдела исследований и разработок компьютерной графики в компании Matheon Graphics Peter Wools. Как заявил Грегори Холмс, «Я могу за месяц собрать подходящую профессиональную команду по визуальным эффектам для фильма, а также первоклассный отдел исследований и разработок технологий, но мне нужны средства». Flame Film смогла предоставить эти средства, а Blue Sky Studio смогла поделиться графическим движком и технологиями по симуляции скелета и волос, плюс у Криса Уиджа имелись свои связи. Две студии могли бы дополнить друг друга и совместно организовать превосходный отдел исследований и разработок технологий по анимации и спецэффектам. Поэтому Ван Ян планировал приобрести и магию Ингени, затем влить в студию дополнительные деньги, чтобы собрать профессиональную команду, купить соответствующее программное обеспечение и расширить студию до процветающей компании по спецэффектам. Грегори Холмс, разумеется, чрезвычайно обрадовался этому. Стоит получить средства, и он сумеет реализовать давно задуманную программу развития. Изначально, по его плану, Имаги Ингени должна была стабильно проработать 5 лет, прежде чем у нее появился бы шанс постепенно развиваться дальше. Но теперь щедрое предоставление средств со стороны Flame Films и перспективная продажа студии позволит Имаги Ингени обогнать план на 5, а то и даже на 10 лет. Грегори Холмс со своими людьми прибыл из Ванкувера в Лос-Анджелес, чтобы обсудить конкретные детали получения денег и продажи студии. Получение денег, в сущности, не требовало особых обсуждений, потому что когда Flame Films станет крупнейшим акционером Имаги Ингени, деньги в любом случае будут инвестироваться в студию, в противном же случае Flame Films отступит от своей цели покупки. Ключевым моментом являлись детали продажи студии, включая цену продажи, деление акций и вопросы типа, переедет ли штаб-квартира, какими в дальнейшем будут зарплаты и условия работы сотрудников, произведется ли сокращение штата и так далее. Flame Films предложила следующий план. После своей продажи Имаги Ингени станет независимой дочерней компанией, будет самостоятельно действовать, зарплата и условия работы повысятся соответствующим образом и тем более не произойдет сокращение штата. Касаемо расположения штаб-квартиры, она останется в Ванкувере. Так или иначе, съемочный павильон, строительство которого недавно началось, находился в этом холодном городе. Там же имелись звукозаписывающие, монтажные и другие студии, которые нужны при постпродакшне. Вдобавок при создании спецэффектов и магии Ингени не придется туда-сюда мотаться. Однако отдел исследований и разработок, или, другими словами, новая компания, Blue Sky Studios Plus и магии Ингени, будет учрежден в Нью-Йорке. Такой план удовлетворил Грегори Холмса и его людей, поэтому сейчас важным вопросом за столом переговоров была цена продажи студии. Flame Films намеревалась за 6 миллионов получить 85% акций, из которых не более 25% впоследствии будут распределены между деловыми партнерами. 6 миллионов казались маленькой суммой, но для Имаги Ингени, учитывая ее нынешнее положение, это была справедливая цена. К тому же после сделки в студию инвестируют деньги для ее расширения, акции прежних акционеров Имаги Ингени, естественно, вырастут в цене. Но, несмотря на справедливую цену, переговоры все-таки требовали времени и не могли завершиться за один или два дня. Во-первых, нужно было не спеша утвердить детали договора, во-вторых, разыгрывалось стандартное представление. Сдержанность. «Привет, Роберт», — с улыбкой произнес в мобильник Ван Ян, стоя перед панорамным окном в кабинете и уставившись в ночной мрак снаружи. «Что надумал? Я сейчас веду переговоры с одной компанией, Имаги Ингени, насчет ее покупки. Не желаешь присоединиться? Нам нужна большая шишка, которая бы все проконтролировала». На другом конце провода находился Роберт Земекис. Ван Ян снова попытался завлечь этого лучшего режиссера в компанию по спецэффектам. «Ха-ха!» – жизнерадостно рассмеялся Земекис. «Ян, я хорошенько поразмыслил, но думаю, что я пас». Ван Ян разочарованно охнул, а Земекис шутливо добавил. «Сейчас моя жизнь меня вполне устраивает, да и с приходом старости не хочется ничего менять, ха-ха!» «Мальчик, знаешь, я хочу как следует отдохнуть некоторое время, побыть вместе с семьей и обдумать следующий кинопроект». После этих слов он заговорил более воодушевленным голосом. «Я уже тебе рассказывал, что собираюсь снять 3D-фильм полностью на пленку IMAX. Сейчас меня посетила еще одна новая идея. С помощью технологии захвата движения и мимики заснять игру актеров, после чего с помощью технологии CGI превратить все это в трехмерную анимацию. Игра реальных актеров, но в виде анимации. Мальчик мой», он выдохнул и со смехом промолвил, «это будет круто». Ван Ян кивнул, согласившись. «Ага, это точно. Первый трехмерный мультфильм на пленке IMAX с игрой реальных людей, и впрямь круто. Вот что называется играться с технологиями». Земекису уже не требовалось ничего доказывать миру, он лишь хотел получать удовольствие от кино. Земекис произнес: «В последние дни я общался с людьми из Warner Bros. Они заинтересованы в этой моей задумке и готовы выделить сумму в пределах 200 миллионов. Но я пока не знаю, какую снять историю». Захохотал он. «Я вот думаю, может, какую-то детскую сказку, но спешить некуда. Сейчас я буду наслаждаться своим отпуском. Если твоей компании по спецэффектам надо, я могу познакомить тебя с кое-какими людьми, они пользуются авторитетом в этой сфере». «Конечно, было бы здорово», – живо откликнулся Ван Ян. «Если бы Земекис присоединился к компании, было бы явно намного лучше, его связи напрямую бы позволили компании извлечь выгоду. А сейчас он предлагал лишь познакомить с людьми, результат, естественно, будет другой, но это по-прежнему была ценная помощь». Ван Ян с улыбкой сказал: «Моей компании многое требуется, особенно квалифицированные рабочие в плане захвата движения и мимики». Двое людей пообщались еще какое-то время и завершили телефонный разговор. Ван Ян опять уселся перед компьютером читать материалы по спецэффектам. Спустя некоторое время, увидев, что время уже не раннее, он вышел из кабинета в гостиную. В гостиной играла довольно ритмичная хип-хоп-музыка, под которую Джессика добросовестно репетировала уличный танец. Погода стояла жаркая, тем более приходилось совершать много телодвижений, поэтому она была одета очень легко, носила белый топ с открытым пупком и клетчатые шорты. Вид у нее был весьма сексуальный. «Эй, Джесси!» – окликнул Ван Ян, похлопав в ладоши. «Отлично танцуешь!» Джессика, обернувшись, улыбнулась ему и продолжила в ритм музыки размахивать волосами и извивать гибкой, тонкой талией. Ван Ян понаблюдал за ней, как вдруг ему вспомнились слова Натали этим утром. «Перестанет получаться? Да как это возможно?» Он замигал глазами, подошел поближе и, сделав умный вид, произнес: «Красавица, я как король танцев считаю, что ты могла бы лучше исполнять эти движения. Остановись, давай я сперва поучу тебя. С каких пор ты король танцев?» Джессика, чуть задыхаясь, прекратила танцевать и недоумевающим взглядом уставилась на него. Ван Ян сделал шокированную мину и произвольно совершил несколько телодвижений, сказав: «Всегда им был, ты не знала, у меня в старшей школе было прозвище «Принц Бала». С этими словами он встал за спиной Джессики и обнял сзади. Та сразу поняла, чего он добивается, и шлепнула его по рукам, лежавшим на ее бедрах. Она повернулась и, окинув его взглядом, вымолвила: «Отвали и не мешай, мне сегодня еще нужно потренироваться полчаса, так что уходи, а то из-за тебя я проиграю Скарлетт. У нас завтра состязание». Заметив, что она серьезна, Ван Ян беспомощно стиснул зубы, крепко поцеловал ее и направился обратно в кабинет. Показав на нее пальцем, он с улыбкой сказал: «Жди, через полчаса вернусь». Джессика послала ему воздушный поцелуй и, улыбаясь, помахала рукой: «Пока-пока». Договорив, она продолжила танцевать. Глава 133. Есть деньги, почему бы не вложиться. Билли и Ян из Not Mulliver. В просторной гостиной наблюдалось много людей, у всех были радостные улыбки. Одни стояли, другие сидели на диване. На жидкокристаллическом телевизоре воспроизводился музыкальный клип с приятной минусовкой, под которую Джозеф с микрофоном в руке возбужденно пел «Будхе кит из Not Mulliver». Во время пения он кружился вокруг Майкла Питта и внезапно издал «Ау», подражая Майклу Джексону. Все тут же захохотали. Расположившийся на диване Ван Ян замахал руками и вместе с сидевшим рядом Закари одобрительно засвистел. Поскольку последние дни выдались довольно неприятными, Джессика предложила устроить дома веселую вечеринку. Ван Ян, естественно, согласился. В итоге в конце этой недели было приглашено много гостей, среди которых были друзья из классного мюзикла. Рэйчел, Закари, Майкл Питт, Том Уэллинг, Зауиди Шаниль. Они как раз готовились в Лос-Анджелесе к рекламным мероприятиям. Кроме того, присутствовали друзья из «Лапочки» – Джозеф Гордон-Левитт, Джеймс Франко и Далин. Также Зауи привела с собой подругу Кейт Хадсон. Разумеется, некоторые притащили свои вторые половинки. Атмосфера была оживленная. Далеко не все пели караоке в гостиной. Кто-то загорал на заднем дворе, кто-то ел в столовой и на кухне, кто-то играл в карты и другие игры. В таком большом доме предоставлялась почти полная свобода действий. Конечно, личные помещения типа рабочего кабинета и спальни были заперты. Шесайс и Амхиане. Джозеф, самозабвенно сжимая кулаки и двигаясь назад, сделал неуклюжую лунную походку, после чего подпрыгнул на носки и спел «Будхи китис нот мысон, ха». Он потерял равновесие и, шатаясь, проковылял пару шагов, чем вновь вызвал громкий смех окружающих. «Джоуи, так ты не станцуешь балет», – пошутил Майкл. Джозеф опять подпрыгнул и стабильно встал на пальцы ног, сказав «Всего лишь маленькая оплошность. Продолжим». Шесайс и Амхиане. Закончив исполнять под аплодисменты и смех песню Билли и Ян, он окинул взором всех присутствующих и осведомился, кто следующий споет. Он вдруг остановил свой взгляд на Ван Яне, выкрикнув «Ван Ян!». Все сразу захлопали в ладоши и уставились на Ван Яна, сидевшего на диване. «Давай, Ян!» – подгонял Майкл. «Не стесняйся, Ян, ты пока еще ничего не спел», – поддержал Том Уэллинг. «Ну же, мужик!» – толкнул Ван Яна Закари. «Кхе-кхе!» Ван Ян, улыбаясь, встал, но не взял микрофон, а огляделся по сторонам и озадаченно сказал: «Где моя гитара? Где она? Мне нравится петь под собственный аккомпанемент, пойду-ка поищу ее». С этими словами он быстро покинул гостиную, направившись на задний двор. Во второй половине дня стояла ясная погода. Рядом с бассейном на заднем дворе было установлено несколько шезлонгов, а также пляжный зонт, стол и стулья. Джессика, Скарлетт, Рэйчел, Энн и другие девушки, одетые в футболки и шорты, либо лежали на шезлонгах, либо сидели за столом. Они попивали напитки и весело болтали, наслаждаясь беззаботным летом. Ван Ян как раз собирался подойти к ним и послушать девчачьи сплетни, как внезапно услышал, как кто-то тайком его подзывает. «Ян, Ян!» Он обернулся и увидел за своей спиной Джошуа, у которого было странное выражение лица. Непонятно, откуда тот взялся. Ван Ян с недоумением спросил: «Что такое?» Джошуа посмотрел на девушек вдалеке, затем перевел взгляд на Ван Яна и, потирая руки, с улыбкой произнес: «Знаешь, у меня сейчас нет девушки». Ван Ян догадался о его намерении и улыбнулся. «Поэтому хочешь с кем-то замутить?» «Да». Джошуа щелкнул пальцами, обнял Ван Яна за плечи и, поглядывая на девушек, тихим, но возбужденным голосом сообщил: «Скарлетт Йоханссон, тебе не кажется она симпатичной и забавной? Чувак, как думаешь, какой она человек? Если я пойду в наступление на нее, у меня есть шансы». «Я откуда знаю?» Ван Ян взглянул на Скарлетт, лежавшую на шезлонге. Как он мог знать, что она за человек? Одаренная в актерском искусстве девочка, приятель, просто попробуй поухаживать, а дальше уже действуй по ситуации. Джошуа задумчиво кивнул и, потирая подбородок, анализировал: «Я, в общем-то, вижу насквозь, что за существа эти женщины. Им нравятся сильные мужчины. Например, ты красивый или ты богатый, талантливый, занимаешь высокое положение, юморной, умеешь лить мед в уши, но нужно еще и быть мачо. Так или иначе, если хочешь заполучить девушку, ты должен хотя бы в минимальной степени обладать всем перечисленным». Он смерил взглядом Ван Яна и изумленно вымолвил: «Боже, и почему ты, кажется, всем этим обладаешь? Боюсь представить, что было бы, будь ты белым. Ох, все девчонки в этой стране сходили бы по тебе с ума». Ван Ян вытаращился на него. «Что ты несешь?» Джошуа недоуменно развел руками, сказав: «Что я несу? Приятель, у меня мексиканские корни. Знаешь, большинство белых такие поверхностные». Ван Ян улыбнулся, кивнув: «И правда, но я не согласен с твоими предыдущими словами. Мне кажется, надо так сказать: если хочешь заполучить девушку, ты должен обладать какой-то особенностью, которая понравится девушке. У каждой девушки разные вкусы». Джошуа пренебрежительно скривил рот: «А их сходство в том, что я сказал ранее». Он задумчиво пробормотал: «Я сейчас красив, имею кое-какие деньги, потенциально талантлив, в перспективе высокое положение, очень юморной, умею лить мед в уши, я мачо. Кхе, он как будто и сам не верил в то, что говорил. Он призадумался, и в его глазах неожиданно пробежал блеск. Точно, у меня есть самомотивация. Девушки любят это. Желаю удачи тебе. Ван Ян похлопал его по плечу, затем подошел к девушкам и поздоровался. Привет, красавицы. Лежавшие на шезлонге Джессика, Скарлетт, Рэйчел и сидевшие за столом Энн, Ирен и Зоуи, посмотрев на него, хором радушно откликнулись. «Привет, Ян». Ван Ян сел на пустой шезлонг рядом с Джессикой, спросив: «Отличная погодка, о чем болтаете?» Девушки тут же засмеялись и, переглядываясь друг с другом, принялись пить свои напитки. Джессика покосилась на Ван Яна, промолвив: «Болтаем на женские темы, не мешай». Ван Ян кивнул, хихикнув, и произнес: «Окей. Понимаете, я папарацци, вот и пришел нарыть чего-нибудь интересненького. Но я еще и режиссер, а вы, дамы, прямо вылитые актрисы, поэтому никто не желает сняться у меня в кино, я весь во внимании». «Нет, нет», девушки, улыбаясь, замотали головами. Рэйчел приняла сидячее положение, сказав: «Ян, мужчине негоже быть таким приставучим». Ирен, Зоуи и остальные выразили согласие. Джессика шлепнула Ван Яна по голове, со звонким смехом сказав: «Не порть свою мужественность». «Ммм, спасибо за совет», ухмыльнулся Ван Ян и уже собрался встать и уйти, чтобы не мешать им обсуждать женские темы, как заметил направлявшегося сюда Джошуа, который без конца подмигивал ему. Джошуа немедленно подошел и бодро вымолвил: «Привет, ребята». Пока все его приветствовали, он сел за стол и открыл банку газировки, после чего спросил: «Что обсуждаете?» Ван Ян поспешил сообщить: «Какие-то девчачьи темы, парней это не касается». Девушки агакнули, Джошуа, вскинув брови, произнес: «Понятно, тогда, перспективный мужчина с самомотивацией». Он собрался с мыслями, вспомнил темы, которые недавно обдумал, и, поглядев в сторону Скарлетт, с улыбкой сказал: «У вас есть какие-нибудь хорошие идеи насчет инвестиций? Я планирую заняться инвестированием. Знаете, я сыграл несколько небольших ролей и накопил кое-какую сумму. Есть деньги, почему бы не вложиться? Я взрослый, зрелый человек, а не дитё, которое спускает деньги на всякую ерунду». Джессика, ничего не сказав, лишь фыркнула. Рэйчел же улыбнулась и ободрила: «Поддерживаю тебя, Джошуа. Но когда собираешься куда-то вложиться, нужно быть осмотрительным, спешить ни в коем случае нельзя». Джошуа, бросив на нее признательный взгляд, произнес: «Рэйчел, почему не ты моя старшая сестра?» Рэйчел пожала плечами, Джессика выпучила на него глаза, Скарлетт, Энн и остальные захихикали. «Я сейчас подумываю заняться недвижимостью, ну там, посредничеством, ипотекой». Джошуа наобум перечислил несколько услуг, после чего со скромным видом сказал: «Вообще это у нас семейный бизнес, ничего необычного». Так что, видя, что Скарлетт, похоже, не особо заинтересовалась, он взглянул на пившего газировку Ван Яна и решил втянуть его в разговор. «Ян, а ты, слышал, Flame Films в последнее время занимается покупкой студии по спецэффектам, но не будем о кино. Ты вкладывался в семейный бизнес?» Девушки сразу перевели взгляды на Ван Яна. Последний покачал головой, ответив: «Нет, я не заинтересован в ресторанном бизнесе. Да и мой папа не планирует открывать сеть ресторанов, поэтому только обновил ремонт». Вспомнив свои недавние инвестиции, он продолжил рассказывать: «На самом деле у меня действительно сейчас есть в планах две покупки, не связанные с кино. Первое – это приобрести компанию по разработке видеоигр. С тех пор, как Пол Эмори был нанят в качестве агента, ему дали первое задание – подыскать подходящую игровую компанию. Сильная сторона Пола заключалась вовсе не в маркетинге, организации рекламных мероприятий и других развлекательных делах. В чем он был хорош, так это в инвестировании, покупках и управлении финансами». Впервые услышав об этой задумке, Пол сильно изумился и спросил Ван Яна: «Ты не оговорился?» Ван Ян лишь ответил: «Не оговорился, я хочу купить разработчика видеоигр». Цель этой инвестиции была не в заработке денег, а в создании интересной игры. Он был кинорежиссером и не умел разрабатывать игры, зато мог финансово поддержать тех, кто это умел. 15 миллионов долларов были не такой большой суммой, это был всего лишь эксперимент. Убедившись в решимости Ван Яна, Пол приступил к поискам. В действительности задача была несложная. Чек на 15 миллионов моментально привлек внимание множества мелких игровых разработчиков. Вскоре Пол отправил Ван Яну список компаний. Далее одно название приковало его взгляд. Bloodskies Ly Studios изначально являлась подразделением разработчика и издателя видеоигр Interplay и в 1998 году преобразовалась в студию. Она была известна разработкой RPG-игр. Ее образцовой работой стала игра Planescape Torment, признанная лучшей RPG 1999 года. Среди ее других работ, добившихся колоссального успеха, были выпущенная в 1997 году дебютная игра Fallout, вышедшая в 1998 году Fallout 2, прошлогодняя Icewind Dale и разработанная совместно с компанией BioWare Baldur's Gate 1998 года выпуска. Данная студия вовсе не была мелким издателем видеоигр, а являлась одним из игровых лидеров в жанре RPG, вдобавок не была независимой компанией, поэтому ее невозможно было купить за 15 миллионов. Но сейчас предоставлялся хороший шанс. Пусть даже разрабатываемые игры хорошо продавались, Bloodskies Ly Studios постоянно пребывала в довольно нестабильном положении. Еще в 1998 году, когда официально образовалась студия, один из создателей Fallout Tim Cain вместе с двумя коллегами, тоже стоявшими у истоков этой игры, покинули Bloodskies Ly Studios и основали компанию Troika Games. Затем, вскоре после выпуска Fallout 2, большая группа способных разработчиков тоже покинула студию. Причина такого поведения крылась в дурном характере главы Bloodskies Ly Studios Фергюса Уркхарта, который чрезмерно загружал своих сотрудников работой. В начале этого года Bloodskies Ly Studios анонсировала проект Torn. Все работали не покладая рук. В результате недавно Interplay внезапно решила отменить этот проект. С одной стороны, студия сейчас находилась в тяжелом состоянии, с другой стороны, царили серьезные внутренние противоречия. Сотрудники, в которых уже давно копилась обида, были крайне недовольны. Более того, главный геймдизайнер Торн Крис Тейлор и вся группа разработчиков хотели уйти из Bloodskies Ly Studios. Вот тут-то и предоставлялся тот самый шанс купить в замаскированной форме часть Bloodskies Ly Studios. Поэтому Ван Ян одобрил идею Пола, связался с Крисом Тейлором и его людьми и выразил им свое желание выделить деньги на совместное учреждение новой игровой компании, которая займется разработкой игры по району 9. Тейлор и остальные заинтересовались этим предложением. Им уже осточертело Bloodskies Ly Studios, они давно подумывали уволиться и организовать собственное предприятие, поэтому в целом согласились принять приглашение Ван Яна. Вот так, Ван Ян сделал глоток охлажденной колы, чтобы смочить горло, и, посмотрев на девушек и Джошуа, с улыбкой сказал: «Если все пройдет успешно, скоро вы узрите становление новой игровой компании. Сам жду не дождусь». О, с глуповатым видом кивнула совсем не игравшая в компьютерные игры Н. Тем не менее широкая улыбка на ее лице говорила о том, что она была рада за Ван Яна. А Рейчел, Скарлетт, Ирен и другие девушки тоже не знали, что сказать, они не разбирались в играх и уж тем более в игровой индустрии. Лишь уже давно слышавшая про эту новость Джессика гордо улыбалась с таким выражением лица, словно говорила: «Я отлично понимаю, о чем идет речь». Видя, что девушки, включая Скарлетт, переключили все внимание на Ван Яна, Джошуа в отчаянии схватился за голову и пожаловался про себя: «Знай раньше, дал бы ему уйти, теперь он здесь главный». В этот момент Скарлетт с любопытством спросила: «А что второе? Ты сказал, у тебя в планах две покупки». «Да», кивнул Ван Ян. «Вторая покупка намечалась, потому что на банковском счету еще оставались деньги. Конечно, не это послужило основной причиной покупки, а то, что он был очень заинтересован в приобретении кое-чего». Он сообщил: «Второе – это сайт. Возможно, вы знаете про Блогер». Девушки ошеломленно ахнули. Разумеется, они знали, что это был за сайт, а узнали они про него именно благодаря Ван Яну. Поэтому, услышав, что Ван Ян планирует купить сайт, они удивились. Все были в курсе, что он являлся одним из первых блогеров. Когда на Блогер было зарегистрировано всего несколько десятков тысяч человек, Ван Ян уже там сидел. Поговаривали, что за счет него стремительно росло число новых пользователей. В Голливуде большинство звезд по-прежнему использовали личные сайты для общения с фанатами. Тех, кто вел блоги, было немного. Ван Ян как раз являлся знаменитостью, что больше всего обожало сидеть в блоге. Он был одним из самых просматриваемых блогеров, а также привлек многих друзей на этот сайт. «Блогер?» – спросил Джошуа, насупившись и пребывая в полном недоумении. «Чувак, насколько я понимаю, на этом сайте ведь невозможно заработать, ты так скоро обанкротишься». Девушки, следившие за блогом Ван Яна, тоже пришли в недоумение. В 90-х прошлого века Иван Уильямс и Мэг Хурихан учредили в Сан-Франциско компанию Pyra и в августе 1999 года публично запустили пробный сервис Blogger. К настоящему времени, спустя почти два года, сайт преуспевал, зато Pyra находилась на грани банкротства, потому что сервис Blogger был абсолютно бесплатным. Компания так и не придумала никакой модели заработка. Вслед за падением ее акций на бирже NASDAQ ей становилось все тяжелее выживать. Средства только уходили с банковского счета, но не поступали, какие-либо инвесторы тоже отсутствовали. Pyra уже почти осталась без денег, в последние несколько месяцев сотрудникам то и дело задерживали зарплату. На днях это наконец обернулось крахом. Сотрудники массово уволились, включая одного из учредителей, Мэг Хурихан. Даже учредитель ушел в отставку. Ситуация, можно сказать, была патовой. Банкротство, похоже, уже было неминуемо, оставались считанные дни. Но другой учредитель, Иван Уильямс, не сдавался. Он до сих пор упорно поддерживал нормальную работу Blogger, но разослал новость, что ищет инвесторов, которые бы помогли преодолеть трудности. А в это время нашелся один человек, готовый выделить 5 миллионов. «Да, но я и не намерен зарабатывать за счет этого сайта», – пожал плечами Ван Ян, окинув взглядом окружающих. «Я покупаю его в основном потому, что это, по-моему, неплохой сервис. Знаете, там каждый может писать что угодно, красоваться собой, чем-то делиться. Это станет трендом». Ему нравился блог тем, что эта вещь походила на публичный дневник, с помощью которого ты можешь поделиться со всеми своей жизнью, настроением, мнением. По прошествии времени можно перелистывать обратно свой дневник, смотреть, что с тобой происходило в прошлом. Наряду с этим можно лучше узнать своих друзей и других людей. Это было очень интересно. А многократный вирусный маркетинг и личный опыт дали Ван Яну понять, что люди жаждут делиться информацией и взаимодействовать. Blogger являлся отличным инструментом для этого. Обсуждение бытовых моментов и значимых событий, выкладывание собственных рассказов и статей и многое другое. Чем бы ты ни хотел поделиться, все это можно было сделать на Blogger. Это непременно выльется в массовое явление. На самом деле быстрый рост блогеров доказывал это. Сейчас число пользователей почти достигло 500 тысяч. К тому же Ван Ян в будущих фильмах часто замечал тень блогерства. Это означало, что блоги в будущем определенно станут популярны. Что насчет того, по-прежнему ли в будущем невозможно будет заработать на блогах, это было неважно. Тем более Ван Ян не верил, что популярная вещь не имеет коммерческой ценности. Блогерство рано или поздно отыщет модель заработка. Блоги имеют большие перспективы, не факт, что на них нельзя заработать, но к этому нужно идти неторопливо. Для начала я не хочу, чтобы блогер обанкротился. Видите ли, я там один из популярнейших блогеров. Ван сделал глоток газировки, взглянул на Джошуа и с улыбкой произнес. К тому же, как сказал Джошуа, есть деньги, почему бы не вложиться? Я взрослый, зрелый человек, а не разгильдяй, который целыми днями спускает деньги на всякую ерунду. Девушки тотчас захохотали. Зауиди Шаниль воскликнула. Вау. Рэйчел, посмотрев на лежавшую рядом Джессику, полушутя полусерьезно сказала. Как же я завидую этой девчонке. Ирен кивнула. Я тоже. Этот придурок Закари круглыми сутками меня выбешивает. Джессика закатила глаза, но на лице невольно показалась счастливая улыбка. Она ласково обняла Ван Яна за руку и мило промолвила. «Ха, завидуйте молча». Ван Ян поцеловал ее в лоб, заметив, что на улыбающемся лице Скарлетт, похоже, тоже отразилась некоторая белая зависть. Джошуа машинально стиснул зубы и тяжело вздохнул. Все-таки он видел насквозь, что за существа эти женщины. В это время из дома вдруг вышла веселая компания людей и обступила девушек. Закари протянул бежевую акустическую гитару Ван Яну, который, улыбаясь, прикрывал ладонью лоб. «Ян, вот твоя гитара. Она лежала в твоем спортзале, я отыскал ее для тебя». Все присутствующие криками подгоняли Ван Яна. «Ну же, Ян, Ян, Ян, в чем дело?» – спросила Джессика. Девушки тоже заинтересовались. «Ян, ты будешь играть на гитаре? Ян даст представление?» Парни воодушевленно закивали. Джозеф сообщил. «Да, он споет под собственный аккомпанемент. Окей, ребята, время для шоу». Ван Ян взял гитару и сел прямо. Хаем, чтобы исполнить. У него был всего лишь любительский уровень игры на гитаре. Он учился играть еще в старшей школе, затем приехал в Лос-Анджелес и больше не занимался. А последние несколько месяцев учебы в Южно-Калифорнийском университете оживили в памяти школьные воспоминания, но он уже давно не играл на гитаре. Оказавшись под пристальными взглядами всех присутствующих, он стал быстро перебирать струны и запел, что он поет. Все тут же обменялись растерянными взглядами, не понимая, что он напевает с каким-то странным акцентом. Джессика же весело заулыбалась и снова развалилась на шезлонге. Скарлетт спросила, это китайский? Закари нахмурился. Нет, должно быть, русский. Ян, ты знаешь русский язык? Видя, с каким упоением выступает Ван Ян, Рэйчел прыснула. Ян, ты от балды играешь и поешь? Ван Ян торжественно кивнул, пропев, ага, ты меня раскусила, давай со мной. Глава 134. Основной и дополнительный род деятельности хлоп-хлоп-хлоп. Когда учредитель и гендиректор Имаги Инги не поставил свою подпись в договоре, в светлом конференц-зале сразу раздались аплодисменты. Высокопоставленные представители двух компаний встали и с радостными улыбками пожали друг другу руки, поздравив. Надеемся на приятное сотрудничество. У Flame Films и Имаги Инги не будет прекрасное будущее. Одетый в черный костюм Ван Ян как главный подошел к Грегори Холмсу и крепко пожал ему руку, с улыбкой сказав, уверен, в ближайшем будущем Имаги Инги не станет первоклассной компанией по спецэффектам. Но, Грегори, это зависит от тебя. Грегори усмехнулся и с полной уверенностью заявил, через месяц я придам Имаги Инги не совершенно новый облик. Угу, разумеется, согласился Ван Ян. Увидев, что они легонько обнялись, все вновь пылко захлопали в ладоши. Так, под аплодисменты и смех, Flame Films завершила сделку по покупке, приобретя за 6 миллионов 85% акций Имаги Инги, из которых 25% планировалось подарить высококвалифицированным работникам, которые в скором времени присоединятся к компании. В то же время было потрачено 50 миллионов на функционирование и развитие Имаги Инги, включая покупку и исследование технологий, наем новых рабочих и расширение предприятия. Североамериканский бокс-офис Джуна остановился на отметке 212 миллионов, а за рубежом было заработано 163 миллиона. Из 375 миллионов, собранных в мировом прокате, Flame Films получила 138 миллиона после уплаты налогов. К тому же раскупавшиеся на расхват CD с саундтреком и недавно поступившие в продажу DVD принесли 30 миллионов. Наряду с этим последующий мерч классного мюзикла и другая деятельность компании принесли 50 миллионов. Если бы деньги не растрачивались, сейчас на счету Flame Films могло бы лежать 388 миллионов. Но в съемочный павильон, который строился в Ванкувере, сейчас было вложено 50 миллионов. Производственный бюджет «Лапочки» составил 20 миллионов. На рекламную кампанию классного мюзикла 3, который скоро выйдет в прокат, было потрачено 20 миллионов. Еще и на район 9 уже было израсходовано 17 миллионов. После приобретения и инвестирования Имаги Инги на счету Flame Films осталось 225,5 миллиона. У Flame Films на следующий год была масштабная программа по выпуску множества фильмов, а ожидалось, что классный мюзикл 3 принесет как минимум 100 миллионов. Этих денег хватит, чтобы реализовать программу. Из имевшихся на данный момент 225,5 миллиона еще около 60-80 миллионов уйдет на производство района 9. Конечно, значительная часть этих денег достанется Имаги Инги, а именно команде по спецэффектам, которая вот-вот должна была сформироваться. Сейчас в число основных кадров, намеревавшихся присоединиться к компании, вошли Шон Уолш и Питер Вулс. Они станут деловыми партнерами компании и займут важные должности. Например, Шон Уолш возьмет на себя обязанности продюсера визуальных эффектов, будет техническим директором района 9 и начальником команды по спецэффектам. Он займется наймом модельщиков, CG-аниматоров и других лиц. Будет потрачена крупная сумма на формирование идеальной команды по спецэффектам в районе 9, а Питер Вулс станет руководителем визуальных эффектов. Его основной задачей будет организовать совместно с Blue Sky Studios новый отдел IB, то есть нанять квалифицированных программистов, которые будут разрабатывать и осваивать 3D-движок, систему программного обеспечения, технологию совмещения компьютерной графики с реальным изображением и другие проекты. Кроме того, намечался один ключевой проект, который должен стать козырем компании, благодаря нему в недалеком будущем кинокомпании, желая добиться наилучшего результата в этом аспекте, будут говорить, надо обратиться к Имаге Йенгине. Этим проектом являлось создание живых существ типа вымышленных организмов, как пришельцы из района 9, или животных и насекомых, например, волки, тигры, львы, птицы, рыбы, бабочки. Это всегда было основной технологией, которую Blue Sky Studios исследовала и развивала. Несмотря на то, что у Blue Sky Studios был милый стиль анимации, а у Имаги Йенгине был оживший реализм, технологии создания скелета, волос, материалов одежды и других элементов были в целом схожи. Намечавшееся учреждение ИБ сильно воодушевило Криса Уиджа и Питера Вулса. Преисполненные верой и надежды, они шутливо и в то же время серьезно говорили, это станет началом графической революции. Расширение компании, наем квалифицированных работников, формирование новой команды, исследование и развитие новых технологий. Все эти задачи легли на плечи Грегори Холмса, Шона Уолша, Питера Вулса и других людей. А Ван Ян тем временем приступил к формированию съемочной группы района 9, подготовке требуемых для съемок аппаратуры, площадок, реквизитов. Одно из отличий научно-фантастического фильма от фильма с реализмом заключается в том, что в первом случае многие реквизиты необходимо спроектировать и изготовить, например, огнестрельное оружие и снаряжение. То же самое касается и декораций. Когда съемочная группа справится с этой предварительной работой, а Шон Уолш сформирует команду по спецэффектам, можно будет официально приступать к съемкам. Начало съемок было запланировано на сентябрь. После подписания договора все навеселе пообщались и завершили это заседание. Проводив вместе с Марком Стрингом Грегори Холмса и остальных, Ван Ян вернулся в кабинет председателя правления, первым делом снял костюм и переоделся в летние футболки и шорты, затем встал перед большим панорамным окном и посмотрел на городской пейзаж снаружи. Он мог почувствовать, какая жара стоит на улице. Если бы не кондиционер, он бы уже давно помер от зноя. «Пора на пляж», — с улыбкой выдохнул Ван Ян, покинул кабинет и направился на находившийся неподалеку пляж. Там его ждали Джессика, Джошуа, Закари и Ирен. Едва он вышел из здания компании, как заметил направлявшегося в его сторону Нолана. Ван Ян поднял правую руку, окликнув. «Привет, Крис, ты что тут делаешь?» Ян, — отозвался Нолан и, продолжая идти, со скромной улыбкой сообщил. «Я пришел забрать кое-какие документы, связанные с Помни». «А», — понимающе кивнул Ван Ян, он не был в курсе, что происходит. В компании было чересчур много всякой рутины, которой он лично не занимался. Он лишь знал о том, как примерно продвигаются дела у кинопроекта «Мистер Хьюз». Съемки этого биографического фильма начались еще в апреле в съемочном павильоне. Планировалось сперва снять сцены внутри помещений, затем уличные сцены. К настоящему времени сцены внутри помещений были почти полностью сняты, а роль Говарда Хьюза исполнял король комедии Джим Керри. В свое время СМИ были шокированы этой новостью. Комика с гиперболизированными мимикой и языком тела на роль Говарда Хьюза. Да это невозможно представить. Но Нолан и Джим Керри утверждали, что это серьезное экранное перевоплощение. Крис, ГМ. Ван Ян вдруг учуял что-то ненормальное и смерил Нолана с ног до головы. Тот был одет в белую рубашку и черные брюки, причем сверху носил черный пиджак, волосы были уложены косым пробором, лоб покрывал слой пота, а в руке виднелась бутылка воды. Ван Ян не удержался и с недоумевающей улыбкой вымолвил. «Приятель, если жарко, можешь снять пиджак». Ему даже самому стало душно при виде Нолана. Нолан слабо покачал головой, ответив. «Ничего, мне нормально, я привык так одеваться». Он сделал паузу и шутливо добавил. «Солнечный удар мне не страшен. Ха-ха, тогда я спокоен». Ван Ян похлопал его по плечу и указал в направлении пляжа. «Я собираюсь отдохнуть на пляже. Там будут моя девушка и друзья, а еще папарацци. Поплаваем, поиграем в волейбол. Не хочешь с нами?» Нолан прямо ответил. «Нет, спасибо». Ван Ян кивнул, с улыбкой сказав. «Что ж, ясно. Тогда быстрее заходи в здание, там прохладно, работают кондиционеры». Он снова похлопал Нолана по плечу и попрощался. «Еще увидимся, Крис». Договорив, он пошел на пляж. Новость о том, что Flame Films приобрела Имаги Йенгине и создала собственный отдел по разработке и исследованию спецэффектов, уже на следующий день была оглашена в СМИ, следивших за киноиндустрией. Это в своем роде было редкое событие, поскольку почти ни одна независимая кинокомпания не располагала отделом по спецэффектам. Причина тому была проста. Они даже себя с трудом могли содержать, Что уж тут говорить о содержании и развитии целой компании по спецэффектам. Но в случае с Flame Films этому событию, похоже, не стоило удивляться. Достаточно было задаться вопросом, какая независимая кинокомпания имеет дочернюю анимационную компанию. В свое время Flame Films, чье состояние не превышало 200 миллионов, осмелилась на столь дерзкий шаг, так что покупка такой мелочи, как и магия Ингине, казалась заурядным событием. Однако не прошло и несколько дней, как случилось действительно удивительное событие. Согласно некоторой желтой прессе, Ван Ян занялся дополнительным родом деятельности. Вложил деньги в учреждение новой компании-разработчика видеоигр под названием Tender Entertainment. К тому же нанял часть сотрудников известного разработчика и издателя RPG-игр Bloodsky Sly Studios. Никто не знал, что задумал волшебный юноша, а информация была взята из его блога, где он воодушевленно написал: «Шикарно! У компании появилась большая группа одаренных и полных энтузиазма разработчиков игр, юху!» Получив приглашение от Ван Яна, Крис Тейлор со своими людьми полмесяца размышлял и в конечном счете дал согласие. Но они потребовали, чтобы во время разработки игры им предоставлялось достаточно творческой свободы и чтобы они получали стабильную финансовую поддержку. Ван Ян, конечно, согласился. Каждый творческий процесс нуждается в свободе, поэтому, вне зависимости от их требований, он бы все равно не стал связывать их по рукам. Профессиональные дела лучше полностью доверить профессионалам, он же был всего лишь геймером. На первую пору была произведена инвестиция на сумму 15 миллионов. Ван Ян владел 75% акций Tender Entertainment, Крис Тейлор и его люди получили остальные 25% в обмен на свои технологии. А что сейчас компания Tender намеревалась сделать, так это подыскать издателя видеоигр, с которым можно заключить сотрудничество. Также велись переговоры с компанией BioWare, у которой были хорошие отношения с Bloodsky Sly Studios, насчет приобретения права на использование игрового движка. Но эти дела, можно считать, не касались Ван Яна. Он как инвестор уже выполнил свою работу, дальнейшим занималась Tender. Пол Эмори от лица Ван Яна будет следить за прогрессом и финансами. Поздравляю, Эван. В просторной, изысканной гостиной Ван Ян довольно глядел на сидевшего слева на диване темноволосого белого мужчину, 29-летнего основателя сайта блогера Ивана Уильямса. Последний отложил ручку для подписи, по его лицу проскользнуло возбуждение, но еще заметнее было облегчение. Наконец-то можно рассчитаться с отцовскими инвестициями. Он выдохнул, с улыбкой сказав: «Ян, спасибо, что одобряешь блогер. Надеюсь на приятное сотрудничество». Ван Ян отмахнулся, ответив: «Пустяки, блогер – классная вещь. Этот сервис рано или поздно станет важной частью интернета. Может, в следующем году, может, через пару лет, но он станет». С этими словами он протянул Ивану руку и серьезно произнес: «Иван, продолжай работать над блогер. Ты еще покажешь всем себя». Иван улыбнулся, сердце наполнилось радостью и признательностью. С тех пор, как он написал в своем блоге пост о состоянии компании, все, кроме меня, ушли, ему пришли ответные сообщения от огромного количества людей, включая отца табличных процессоров и гендиректора компании Trellix Даниэля Бриклина. Даниэль некогда приостановил сделку, которая могла бы позволить компании Pyro поддержать свое существование. В своем сообщении Даниэль написал кое-какие ободряющие слова. Вообще, все как-то пытались ободрить, но лишь один человек, помимо ободрения, еще сказал: «Мне нравится блогер, хотелось бы стать частью Pyro». «Спасибо», – безостановочно благодарил Иван, крепко пожимая Ван Яну руку. «Спасибо, спасибо». Он согласился на эту сделку, потому что компания нуждалась в деньгах, хотя это вовсе не означало, что она совсем не способна удержаться на плаву, поэтому сотрудники уволились, а офисом уже давно не пользовались. Что Ивану оставалось оплачивать, так это свою зарплату, сервера, аренду помещения и расходы на жизнь. Пусть даже в такой ситуации блогер в целом никак не развивался, не считая роста числа зарегистрированных пользователей, Иван более-менее мог поддерживать существование сайта. Он подписал этот контракт, предусматривавший передачу 60% акций за 2 миллиона, не только из-за весьма щедрых условий, но и в основном потому, что волшебный юноша имел оригинальный взгляд на блоги и ценил их по достоинству. Если доверить ему Pyro, компания и блогер не сгинут, а будут становиться только лучше. «Ерунда», – беззаботно ответил Ван Ян и, заметив, что Иван по-прежнему смотрит на него с глубоким чувством, невольно закатил глаза. «Ну все, чувак, хватит». Поскольку вся компания Пыра принадлежала Ивану, он, получив предложение, приехал из Сан-Франциско в Лос-Анджелес на переговоры, после чего юрист составил договор, который был подписан в этой гостиной. Ван Ян решил не скупать все акции, потому что блогер обязан был дальше развиваться, это была работа Ивана. А второй по величине акционер с 40% акций испытывает абсолютно иные чувства к компании, чем просто нанятый работник. Пыра нуждалась в способном гендиректоре, полном энтузиазма. «Ребята, чай и сладкое поданы». В это время из кухни вышла Джессика с подносом в руках, поставила еду и напитки на чайный столик и села рядом с Ван Яном.